На самом деле Кайнет даже поддержал это решение, последняя их тренировка перед возвращением в школу хотя и дала стабильные результаты, но Лавгуд далась с большим трудом, поскольку стоила почти всего магического резерва, так что ей лучше несколько дней провести за книгами, восстанавливая силы и не прибегая к магии без крайней необходимости. Опасения мага, что тяжелое состояние ведьмы быстро вызовет подозрения в его адрес и в адрес клуба, пока не оправдались. Он не принял во внимание недавние инциденты то, как серьезно к нему отнеслись все остальные. Не считая повышенной нагрузки и стресса от подготовки к министерским экзаменам, Луна еще и оказалась в заложниках у пожирателя смерти, была серьезно ранена и потеряла много крови. Потому никто не видел чего-то странного в том, что она в последние пару месяцев испытывала трудности на уроках, быстро теряла силы и постоянно выглядела болезненной и усталой. Последствия нападения, не каждый день ученице угрожает известный террорист. Самое ироничное, что в некотором роде ее состояние действительно было следствием сражения с Яксли и его подручными. Но совсем не так, как это предполагали учителя и старосты факультета. Не обнаружив никаких угроз или просто бодрствующих наблюдателей, Кайнет покинул территорию факультета через бесшумно открывшуюся перед ним дверь. Потребовалось пройти еще пару дюжин шагов, затем маг свернул за угол и коротко сказал: «Идем». Аманда покинула скрытую в тени нишу, кивнула и, не говоря ни слова, последовала за Мерфи по слабо освещенному лунным светом коридору замка. Впереди их ждала лестница, которая приведет к нужному классу, но когда шаги волшебника почему-то начали замедляться, Эмбер тоже пошла медленнее, одновременно пытаясь обнаружить в полумраке нечто, насторожившее его. «И далеко это вы собрались, влюбленные вороны?» — негромко спросил их кто-то, спрятавшийся рядом с лестницей. «Пообниматься до свадьбы вы бы и у себя в башне могли где-то в темном углу. Стоит, наверное, спросить, каким образом это касается тебя, Малфой?» — ответил маг, разглядывая ухмыляющегося чистокровного. Маскирующие чары тот на себя наложил неплохие, но все-таки школьного уровня. Да и не похоже, что волшебник прилагал так уж много усилий ради своей засады. Во всяком случае, снял он невидимость одним небрежным движением. «Напомню, что я, вообще-то, староста, и отбой был 2 часа назад. Снятые баллы или отработки, что предпочитаете, молодые люди?» Самодовольным тоном поинтересовался чистокровный. «Ты 2 часа сидел в темноте на сквозняке, только чтобы поймать кого-нибудь и снять баллы?» — фальшиво изобразил в голосе сочувствие Кайнет. «Могу лишь уважать такую преданность своему долгу, мистер Малфой. Значит, все-таки баллы. Что ж, личный выбор каждого. Или я могу великодушно никого не наказывать, никому не докладывать и даже закрыть глаза на ваши ночные похождения?» Казалось, шестикурсник сам не мог поверить в свою невероятную щедрость. «Если получу ответы на пару вопросов, конечно же. И что же так срочно хотелось узнать, что не было сил дождаться утра, многоуважаемый староста Слизерина? Не ломай комедию, Мерфи», — бросил он, потеряв благодушный вид. «Ты ведь помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз? И кажется мне, вы двое сейчас тоже себе не чулан поуютнее шли искать. Вы что-то затеваете, и я обязан знать, что именно». Волшебник попытался добавить в голос железной уверенности в том, что он непременно получит ответы, но получилось не так убедительно, как он наверняка желал. «Чулан, как это безвкусно», — вступила в разговор Аманда, почувствовав легкое прикосновение к руке. «Я, девушка приличная, на такое вдруг не соглашусь. Едва ли год прошел с того момента, как приличная девушка ловила каждое мое слово и считала за честь просто стоять на заседаниях нашего клуба. И где и с кем ты теперь? Твой парень вообще в курсе, что ты добровольно вызвалась за ним следить?» Малфой не удержался от того, чтобы поиздеваться. «Конечно, это только сделало наши отношения интереснее», — усмехнувшись, ответил маг. «Но я не думаю, что ты мерз тут пару часов только ради того, чтобы обсудить нашу личную жизнь». «Личная жизнь — понятие растяжимое», — вдруг с философским видом заявил Драко, на что-то намекая, добавил с издевкой. «Вот, например, мой дорогой дядюшка и моя обожаемая кузина могли ведь устроить себе свадьбы тихо, раз так боятся. Обменялись бы по-быстрому кольцами в какой-нибудь магловской часовне и все. Но нет, мы поднимем шум на весь мир, между делом опозорим поместье Блэков, созовем пару сотен волшебников и ведьм, притащим с собой кучу детей. Все, абсолютно все надо сделать так, чтобы прямо там внутри и в ближайшей округе собралась половина всех авроров, только бы защитить всю эту толпу от гнева темного лорда и моей мстительной тетушки. Перед пожирателями они этой свадьбой махали, как красной тряпкой перед быком. Вас всех подставили под удар, неужели это не ясно? И как, приятное чувство, наверное, а не вышло туда никого выманить, так надо воспользоваться шансом и обчистить гоблинов. Насколько я помню, нападение на Гринготтс приписывают именно тому, кого и так далее, заметил маг скромно. Темный лорд не имеет отношения к этому фарсу, убежденно заявил чистокровный, вновь назвав Ридбла титулом, который использовали только ближайшие соратники. Была ли это демонстрация смелости или демонстрация своей принадлежности к его стороне? Аврорат и министерство тоже не причастны, даже в темную, уж простите этот каламбур. И кто же тогда остается? На самом деле, вопрос риторический. Не надоело вам для него таскать каштаны из огня, делать все, как будет велено? В случае моих непутевых родственничков не удивлюсь, если старик потом в первую ночь свечку там держал. Это просто философские рассуждения о проблемах Британии, или вы хотите что-то нам предложить, мистер Малфой? С иронией уточнил маг. А то ночь не так уж длинна, мы предпочли бы провести ее в другом месте, а не в этом коридоре. Вы вполне можете провести ее у Флитвика в кабинете, если я этого захочу, или у Филча в кладовке. И там совсем не романтическая обстановка, произнес Драко презрительно. Но пока я добрый, и потому просто напомню, директором вся Британия не ограничивается, ему уже давно пора на покой. Тем более, если вам так ужасно не дает жить тот, кого нельзя называть, то и министерство, и лично господин министр тоже очень хотят от него избавиться. Им для этого не нужно играть в тайные общества и рисковать переселением к дементорам лет на 20. Думаю, вы вполне способны это понять, вы неверно видите всю проблему, мистер Малфой, вдруг отстраненным тоном произнесла Эмбер. Разговор не о том, кого надо списывать со счетов, а кого не надо. Ваш лорд, Лестрейдж, пожиратели смерти, скоро от них мало что останется, а когда получится разобраться с теми, кто сбежал из Азкабана или так в нем и не оказался, дойдет очередь до тех, кто должен был занять там место, но как-то вот с приговором не сложилось. Им теперь бы стоило поспешить и предпринять все усилия, чтобы доказать, что ошибка 20-летней давности давно забыта, а сейчас они сами будут рады повесить сами знаете кого на рукавах его же мантии, делом показать, а не только красивыми словами, ведь судить потом будут именно по делам. То есть этим ты сейчас и занята, Эмбер. Спешишь доказать верность правильной стороне за себя и за всю семью? Волшебник медленно смерил ее взглядом снизу вверх, насколько позволял слабый лунный свет. Готова, так сказать, положить душу и тело в качестве залога вашей преданности. Сдается, моя несостоявшаяся сестренка тебе недостаточно в прошлый раз вломила, Драко, произнес новый голос со стороны лестницы. Так я сейчас и добавить могу, по-родственному. Что? Волшебник резко развернулся на месте, вглядываясь в появившуюся за спиной ведьму. Крауч, начало ходить во сне или ты в здравом уме подобный бред несешь? Так ведь все же элементарно, криво улыбнувшись, Клэр оперлась на стену, прислонив рядом посох. Мы с Глом, Гвен теперь с Сириусом, а значит, если бы Герми осталась с Поттером, то в конце концов мы бы стали родственницами с ней. Вы же чистокровные, так любите вывалить свою родословную и мириться, у кого она длиннее. Странно, что ты таких простых вещей не понимаешь, дорогой кузен. Грязнокровка, полукровка, чистокровка. Вам на троих понадобится чулан побольше. Кстати, Эшвуд знает о твоих вкусах, добавил он, двусмысленно улыбнувшись. А Гринграсс в курсе, что ты по ночам не о ней двумя руками мечтаешь под одеялом, а выслеживаешь в коридорах младшекурсников. Крауч сумела изобразить не менее мерзкое выражение. У всех свои увлечения, Драко, и не тебе осуждать. Я все больше хочу отвести вас троих к декану и узнать, что вы тут собирались устроить на самом деле. Но чтобы лучше донести свою мысль, проявлю великодушие. А вам советую подумать о моих словах. Важно ведь не то, с кем ты сейчас, а то, с кем останешься в итоге. Звучит как второй девиз семьи Малфой, произнес Кайнет негромко. Можете заниматься уж, чтобы вы там не планировали, волшебник сделал вид, что не услышал его. Направился по коридору с наигранной неспешностью, шаги по каменному полу в ночной тишине раздавались отчетливо и разносились далеко. Не имею страсти к подглядыванию, знаете ли, нужно идти. Где-то совершается преступление, хмыкнув, произнесла Клэр ему в спину. Если чистокровный и услышал ее, то ответом не удостоил. «Я не позволила себе лишнего», — негромко уточнила Аманда, только когда они заперлись в пустом классе двумя этажами ниже. «Думаю, все-таки нет», — ответил Мак. Он оценивал варианты действий все время, пока они сюда добирались. «Малфой все еще считает, что мы состоим при ордене или действуем в его интересах. Пусть считает так и дальше, он поймет твои слова так, как сам захочет, а немного информации для размышления лишней не будет. Самый интересный вопрос, говорил ли он за себя, или повторял слова Люциуса. А разве могут быть варианты, удивилась Крауч. Наш мистер мой отец про это узнает, едва ли способен что-то сделать без команды. Если не врал, то игру с Крау он затеял тогда сам. Может, решил поиграть в великого интригана и принца Слизерина еще раз, а может... Поумнел и теперь следует указаниям отца. «А что это меняет для нас?» — уточнила Эмбер. «То, кто именно интересуется нашими делами и с какой целью. Сам Драко спешит выслужиться, или Люциус все-таки хочет перехватить у директора контроль над его людьми, как он считает. Думаю, их реакция на дальнейшие события это быстро покажет. А пока есть более актуальные проблемы. Никто не передумал? Хорошо, тогда в последний раз повторим принципы передачи энергии во внешний контур». Не используя мистический знак, он начал мелом быстро чертить на полу несложный магический круг. «Я знаю, что вам они известны, но тут важны тонкости всей операции. Чем меньше в процессе будет потерь, тем лучше». «Профессор, разрешите один вопрос, раз уж мы заговорили об уроках?» — спросила Юфимия, когда Слакхорн закончил очередную историю о временах, когда он мудро руководил Слизерином и не жалея сил обучал студентов высокому искусству зельеварения. Бывший декан не стал сдвигать расписание из-за каникул, так что собрал студентов у себя уже в пятницу на первой учебной неделе. «Конечно же, мисс Сансит, я знаю, как сильно вас привлекает данный предмет. Жаль, что я уже не преподаю его сам. Уверен, вы были бы одной из лучших моих студенток. Благодарю вас, сэр. Однако я еще очень много не знаю», — скромно заметила ведьма, неловким жестом поправив прическу. Гораций был для нее признанным авторитетом и почти кумиром как мастер зельеварения. Даже небольшая похвала от него значила много. «Недавно мой друг задал этот вопрос, и я не нашла, что ему ответить. Но уверена, вы сможете помочь. Так вот, скажите, а почему волшебники так и не смогли создать зелье лечения? Боюсь, я не совсем вас понял, мисс». «Какое именно?» – удивленно переспросил профессор. «Зелье лечения от чего? От простуды, от бессонницы, от артрита, от лихорадки, от всего перечисленного есть десятки разных зелий, мазей, эликсиров и микстур». «Нет-нет, профессор, вы правда меня не поняли. Я говорю о зелье лечения в принципе». Она взмахнула руками, затем указала пальцем на стоящий на столе стакан с гранатовым соком. «Знаете, стеклянный флакон с рубиново-красной жидкостью, которая быстро восстанавливает здоровье, стоит только ее выпить. Расспросы показали, что многие маглорожденные очень удивляются тому, что у нас, у тех, кто пользуется настоящей магией, почему-то нет подобного», — добавила ведьма, оглядываясь по сторонам. Несколько маглорожденных и полукровок закивали, подтверждая ее слова. А вот Слакхарна вопрос, очевидно, поставил в тупик. На самом деле, Кайнет не мог винить старого волшебника, когда он услышал предложенную Юфимией и Саймоном тему для следующего проекта клуба, то был в таком же замешательстве. Однако если сейчас удастся всем продемонстрировать, что их клуб занимается и будет в ближайшее время заниматься чем-то не слишком перспективным, но в общем довольно понятным, то останется меньше места для подозрений, меньше будет домыслов о том, что они планируют вновь что-то устроить в течение недели или двух, если все и так тратят свободное от уроков время на очередной коммерческий проект. А если к тому же у Санситы впрямь что-то получится, что в том плохого? Хотя в результатах он как раз сильно сомневался. «Вечно эти маглы что-нибудь как придумают», — тихо произнес Нот, покачав головой. Малфой что-то шепотом сказал ему, наверняка не слишком лестное по отношению к обычным людям. Весь вечер Драко вел себя так, словно прошлой ночью никакого разговора не было, лишь изредка бросая взгляды на Мерфи, Эмбер и Крауч. «На самом деле, это не их идея», — возразил Слакхорн. «Лекарство от всех болезней, то есть панацея. Этой концепции в алхимии много веков, хотя на Западе и на Востоке использовали разные названия, и по сей день по-настоящему добиться этой цели никому так и не удалось. Или авторы не спешат делиться результатом со всем миром, заметила Клэр. «Философский камень ведь все-таки смогли получить, но почему-то на уроках мы его не проходим. Не думаю, что такое открытие удалось бы полностью скрыть. Имена тех, кто получил в свои руки магистерии или был к этому ближе прочих, известны», — напомнил Слакхорн. «Хотя для многих из присутствующих, не утруждавших себя историей алхимии и историей в принципе, его слова без сомнения звучали вновь. Но состав, способный исцелять все, создать не удалось ни алхимикам в прошлом, ни зельеварам сейчас. Задача слишком сложна. Так ведь уже есть тот же рябиновый отвар», — напомнила Сансит. «Он лечит царапины, синяки, ушибы, все без разбору. Значит, основа существует. Нужно только увеличить масштаб. Это тупиковый путь», — ответил Гораций. «Зелье полезное, у мадам Помфри всегда есть запас, особенно для первокурсников, все эти содранные колени и набитые при падении шишки. Но отвар лишь ускоряет естественное заживление, делает его легче, но не превосходит доступных человеку пределов. Его вредно и даже опасно пить при вывихах или переломах. Мягкие ткани будут восстанавливаться быстро, но сначала нужно вернуть на место кости, иначе будет только хуже. Рябиновый отвар не прирастит пальцы и не уберет шрам от ожога, ведь организм человека сам по себе на это не способен. Ускорение регенерации, сделала вывод Гринджер. Но ведь есть исцеляющие чары, превосходящие человеческие возможности. Даже простой эпиский способен сам вправить вывих или без шрамов затянуть глубокие порезы. А не так уж мало зелья и заклинаний по эффекту дублируют друг друга. Подобрать нужные ингредиенты, вложить ту же концепцию, что воплощает эписки, уже в виде жидкости, не думаю, что это будет сложнее, чем зелье, которое отращивает хобот или перекрашивает волосы в розовый цвет. Проблема в том, что заклинание не делает это само, возразил ей Кайнет. Эписки, терпя и им подобные, требуют направить палочку на рану. Но что важнее, они требуют от волшебника желания исправить повреждения. Нужно усилие, которое укажет магии точную цель, а зелье на волевое усилие не способно. Ну, а если использовать общую концепцию здоровья и лечения, предложила Юфимия, взять тысячелистник, женьшень, подорожник, толченый аспирин. Чем абстрактнее, тем лучше. И этот путь уже испробовали, ответил Гораций спокойно. И тут есть одна большая проблема. Знаю, в вашем возрасте в это еще тяжело поверить, но абсолютно здоровых людей не бывает. Даже среди волшебников и ведьм. Здоровых нет, есть просто плохо обследованные, как моя кузина говорит, проворчала Тейлор. Да, именно в этом идея. И если человек, у которого отрублена рука, примет такое универсальное средство, то нет гарантий, что он не истечет кровью, пока зелье будет ему лечить гастрит, аритмию и близорукость. А ведь чем шире действие состава, тем оно будет и медленнее. Добавить еще и концепцию спасения от смерти, предположила Крауч. Раз уж состав все равно будет головоломный, очень не советую даже смотреть в эту сторону, произнес Слакхорн неожиданно серьезно. От подобных идей до темной магии, всего половина шага. Не буду вдаваться в детали, но один из эликсиров, который обращает человека в инфернала, сейчас настрого запрещенный, был получен именно в попытках создать такое зелье, с целью любой ценой сохранить уже умирающее тело. В результате, тело действительно сохранялось, но вот цена за это оказалась слишком высока. Не стоит искать слишком легких путей, часто они заводят туда же, куда и благие намерения, если вы меня понимаете. Но ведь это же магия, протянула Сансит разочарованно. Да, но магия – это искусство, которому надо учиться и которым нужно владеть. Насколько я знаю, маглы не умеют возвращать оторванные руки, восстанавливать переломы за ночь или выращивать заново кожу. Для умелого целителя все это не составит труда, пока под рукой есть нужные средства и палочка. Просто все это не делается одним взмахом, как в сказках, или одним глотком зелья. Тогда как же слезы Феникса? Вдруг спросил до того предпочитавший молчать Лангбаттом. По легендам, они лечат все кроме смерти. Судя по всему, это проще отнести к чудесам, ответил Кайнет, слегка вздохнув. Описание эффектов и впрямь производило впечатление. Нет известного способа, которым можно заставить Феникса плакать, а по своей воле они это делают лишь в редчайших случаях. При этом слезы никак нельзя сохранить, свои свойства они теряют за несколько минут. Рассчитывать в планах на что-то настолько ненадежное было бы просто глупо. А духовное исцеление? Спросила вдруг Гринджер. Оно ведь тоже позволяет очень быстро лечить самые разные раны. Требуется талант, отдельное непростое обучение и крайне разнообразные знания в отношении человеческой души, ответил ей Слакхорн. В наше время об этом методе даже слышали немногие, а тех, кто им бы владел на приемлемом уровне, думаю, во всей Британии найдется всего несколько человек. Почти забытое, очень сложное и совершенно непопулярное направление. По уже упомянутой причине, магия, напрямую связанная с душой, слишком уж близко стоит к темной, к тому, что министерство подразумевает под этим наименованием сейчас. Практически все предпочитают не рисковать, когда результат может того совершенно не стоить, если у вас не хватит упорства и навыков, чтобы добиться в этом направлении прогресса. Профессор Слакхорн, сэр, вдруг обратился к нему Теодор Нотт, казалось, погрузившийся в свои мысли и давно утративший интерес к текущей беседе. Означают ли ваши слова, что вы не разделяете эту точку зрения в полной мере? Ответы «да» или «нет» будут в равной мере и простыми, и неправильными, ответил профессор, выдержав паузу, чтобы собраться с мыслями и подобрать подходящие слова. Намерения у министерства благие, ведь темная магия, настоящая темная магия, очень опасна. Тут наша пропаганда не сгущает краски, а скорее даже преуменьшает опасность. Но в том и проблема, что во многих областях грань, за которой начинается темная магия, весьма размыта. И Аврорат со времен мистера Крауча действует по принципу «лучше устранить проблему, чем сомневаться». Сложно их винить в этом, зная все обстоятельства, но это уже скорее вопрос здравомыслия и дисциплины отдельных волшебников, готовность сдерживать свои порывы и использовать знания по назначению. Обычным инфламари тоже можно устроить большой пожар, но его не спешат запрещать и изымать из школьной программы, несмотря на усилия некоторых личностей. Кайнет считал, что именно такая позиция, далекая и от Ридбла, и от директора, и от министерства, позволила Слакхорну занимать в глазах многих практически нейтральную позицию, в отличие от МакГонагалла или Грюма, которых почти открыто называли людьми Дамблдора. Аллин многие считали протеже министерства и Малфоя лично, а с ней пошкольные слухи неизбежно записывали в ближайшие подручные, ученики, а то и в родственники Волдеморта. Но если говорить серьезно, именно показной нейтралитет позволял Горацию до сих пор поддерживать связи с самыми разными семьями своих бывших учеников, имеющими различные взгляды и склоняющимися к противоположным сторонам силы в этом затянувшемся конфликте, что означало не только столь любимые им подарки для бывшего наставника и дорогого декана, но и возможность получать и передавать самую разную информацию, от обычных сплетен до просьб и предупреждений. Разумеется, его положение не было уникальным, все-таки волшебная Британия слишком уж мала и гражданская война 70-х годов часто доходила до того, что близкие родственники и бывшие друзья оказывались в разных лагерях, взять для примера хотя бы Блэков. А значит, будут и те, кто попытается договориться со всеми сразу, и неизбежно, их будут пытаться перетянуть на определенную сторону, чтобы усилить свои позиции и не дать в руки противника ценную фигуру. Мак был уверен, что Слакхорн продолжил бы оставаться в стороне от всех интриг и распри, если бы мог, если бы его не вынудили сначала выступить за одну группу, а потом присоединиться к другой. То, что в одном случае ему угрожали пытками, а в другом давили на совести прошлые ошибки, меняло не так уж и много. За пару месяцев, прошедших с разговора в поместье Блэков, Гораций неплохо поработал, аккуратно оживив некоторые свои связи с семьями, частично склонявшимися к позициям Ридбла о превосходстве чистокровных и продолжении борьбы с засильем маглолюбцев. Частично, потому что профессор предпочел сделать ставку не на тех, кто в первую войну был под следствием за сотрудничество с темным лордом, но откупился или отделался символическим сроком за свои показания против подельников. Лезть в дела кого-то вроде Силвинов или Траверсов напрямую было рискованно, такой интерес бывшего декана могли бы не понять. А вот общение с кем-то вроде семьи Эмбер, кто связан с бывшими и, вероятно, действующими пожирателями, но все еще сомневается и пытается избежать неприятностей, дало свои плоды. Например, удалось выяснить судьбу Кроу. Флора и Гестия с родителями перебрались на континент, в Северную Европу, а Ликта прямо присоединилась к силам Волдеморта. Информации от знакомых его знакомых было не то чтобы много, но она поступала. Ридбл пытался расширять свои ряды, но дела шли медленно, желающих оказалось немного, да и связаться с ними лично было непросто, террористы подстраховывались, справедливо опасаясь агентов Аврората и директора в своих рядах. Однако в возможности передать в их лагерь информацию за несколько часов Гораций уже был уверен. Не напрямую, а через третьи руки, но достаточно надежно. Теперь эта возможность тоже была частью общего плана. Позже, когда студенты уже начали расходиться, Лангбаттом, почти весь вечер более не вступавший в споры, вдруг подошел к Слакхарну с каким-то конвертом в руках. Спросил, явно нервничая: «Профессор, вы не могли бы мне помочь? Если это в моих силах, то, конечно же, я не уверен, что школьные совы смогут доставить это письмо по назначению. Но, может, это получится у вас? Вы ведь знаете множество самых разных волшебников и ведьм. Что тут у нас?» Профессор быстро взглянул на конверт, кивнул и убрал его под мантию. «Никаких проблем, мистер Лангбаттом, мне это будет нетрудно. Спасибо за помощь, сэр. Не стоит, это сущий пустяк». На взгляд мага в этом спектакле не было большой необходимости. Настоящее послание Гриффиндорец передал Слакхарну еще утром и наедине, но такая открытая демонстрация сейчас на глазах у дюжины чистокровных, семьи которых в том числе могут иметь связи с пожирателями смерти, была своего рода подстраховкой. Если кто-то будет интересоваться, они смогут подтвердить, что Лангбаттом действительно просил старого волшебника передать некое письмо неизвестно кому. А в случае последующих вопросов от Аврората шестикурсник всегда может оправдаться тем, что отправлял письмо дальнему кузену в Италию, а Гораций знает немало иностранных волшебников, которые помогли бы его быстро передать. А вот первый конверт должен сегодня вечером через вторые и третьи руки отправиться совсем другому адресату. Кайнетту это было известно. Знал он и точное содержимое этого письма. Невилл Лангбаттом, как чистокровный волшебник и представитель одной из 28 старых семей, изволил требовать от Беллатрикс Лестрейдж поединка в качестве мести за своих родных. Ставкой в этом бою будет некий предмет, недавно позаимствованный из гоблинских подземелий, и ни Беллатрикс, ни кто-либо из пожирателей смерти точно не захотят его попадания в руки Авроров, директора или многих других заинтересованных в окончательной гибели Вальдемарта лиц. В случае проигрыша Лестрейдж и всех, кого она захочет с собой привести, этот самый предмет окажется в министерстве, то же самое произойдет, если она не появится вовремя, попытается отказаться, протянуть время, саботировать сражение, прикрыться заложниками и выдвинуть свои требования в ответ, либо иным способом уклониться от сделанного ей благородного предложения. Так что если она хочет получить обратно свою, а вернее отданную ей на хранение чашу, а также наказать много о себе возомнившего школьника за дерзость, то 5 апреля надлежит послушно явиться после полуночи в Глазго, к заброшенному многоэтажному дому на границе делового района. Глава 87. Бывшая квартира-студия на 5 этаже заброшенного дома выглядела точно такой же, какой ее оставили в последний раз. Истертый пыльный бетон, потолок с торчащими там и тут обрывками проводки, заколоченные фанерой окна и высеченный на полу сложный многослойный магический круг с вписанными в него рунами и малыми глифами. Но если раньше у занимавшей это место компании школьников царила рабочая атмосфера и даже дух приключения из-за возможности творить магию вне школы, то сейчас все было иначе. Собравшиеся здесь волшебники и ведьмы сильно волновались, пытаясь с переменным успехом скрыть беспокойство или как-то отвлечься, и оттого нервозность только усиливалась, став уже почти физически ощутимой. Группа подростков разного пола, оказавшихся поздней ночью в одной комнате, в более мирных обстоятельствах нашла бы множество причин испытывать неловкость и тревогу одновременно. Однако сейчас поводы для страха у них действительно имелись крайне весомые. Все-таки одно дело – просто сбежать из школы на выходных, чтобы нарисовать в пустом доме несколько загадочно выглядящих фигур, и совсем другое – сидеть там и ждать визита террористов и убийц, которых сами же и пригласили в гости. Кайнет стоял в самом центре круга, контролирующего созданную ими за месяц с нуля магическую мастерскую. Маг вслушивался в сигналы замкнутых барьеров и поисковых заклинаний, развернутых вокруг старого здания, но пока обнаруживал лишь редких ночных прохожих, обходящих стороной магло отталкивающий периметр. Сторожевых мер было предпринято более чем достаточно, но он не позволял себе расслабляться, ведь их противник вполне может попробовать незаметно подобраться, а не устраивать показательную дуэль с обменом титулами и заранее заготовленными оскорблениями. Помимо него пока что делом была занята лишь стоящая рядом Лавгуд, которая молча осматривала через заранее принесенный хрустальный шар ближайшие переулки и пустыри. Кайнет обучил ее этому методу разведки еще в начале сентября, но скорее просто для развлечения на уроках предсказаний, когда можно разглядывать окрестности школы, делая вид, что пытаешься увидеть в хрустале будущее. Впервые повод воспользоваться данным навыком для чего-то серьезного выдался только сейчас. Имбер и Крауч о чем-то спорили вполголоса, но с таким упорством, словно это был вопрос жизни и смерти. Поттер ходил назад и вперед вдоль стены, иногда по привычке пытаясь выглянуть в заколоченные окна. Гринджер стояла в стороне, раз за разом вынимая свою шпагу из ножен до середины и вновь возвращая обратно, при том, что в ближайшее время этот мистический знак и не должен ей пригодиться. Должно быть, подражая ей, сидящий на подоконнике Лонгботтом тоже крутил свое оружие в руках, будто и не замечая ни такого уж маленького веса фунтов полтора. Когда стало понятно, что быстро обучить его магии без волшебной палочки не получится, а катализатор на крайний случай все-таки нужен, Кайнет вспомнил об одном из своих трофеев и на время операции одолжил Гриффиндорцу меч волшебника Триад, который уж точно никак не был привязан к надзору Министерства магии Британии. Невиллу, к 16 вытянувшемуся до 6 футов без малого, оружие пришлось по руке, и хотя полностью освоить незнакомый мистический знак за несколько уроков было невозможно, но школьные чары уже получались вполне уверенно. О том, откуда у Мерфи подобная вещь, вопросов тактично никто не задавал. Глядя на все это, маг испытывал сомнения в успехе даже неплохо проработанного плана. Лучшая стратегия бесполезна без исполнителей, уже была возможность убедиться в этом на разных примерах, а с исполнителями как раз имеются проблемы. Помимо него, только Гринджер и Поттер осознанно желают решить проблему пожирателей смерти раз и навсегда, они же лучше остальных понимают, что их может ожидать при неудачном развитии событий. Аманда и Клэр пошли за своим наставником, как и Карин, за Гринджер. Лонгботтом мечтает только о своей мести, Лавгуд просто хочет помочь своим друзьям вернуться живыми, даже если ради этого самой придется участвовать в конфликте, который ей противен. Перечисленного с трудом хватает, чтобы держать всех вместе, но вариантов лучше сейчас просто нет, а Блэк и Люпин уже заняты, охраняя здание снаружи. Хорошо, что сегодня почти от всех тут в первую очередь требуется большой резерв магической энергии и умение ею распоряжаться, а не боевой опыт и навыки дуэлей. «Кажется, это к нам», — тихо произнесла Лавгуд, изображение в ее шаре зафиксировалось на одной точке, если точнее, на шоссе перед зданием. «Да, они все-таки пришли», — подтвердил Кайнет громче, чтобы услышали все. Среди людей, пересекших первую линию барьеров, он уже опознал Беллатрикс Лестрейдж вместе с Робостаном и Радольфусом, колдографии которых видел в материалах о прошлой войне, а также Аликта Кроу. Все остальные носили знакомые маски. До последнего оставались сомнения в том, что пожиратели смерти тут вообще появятся. Они могли не поверить в блеф, без лишнего шума украсть Крестраж раньше или каким-то образом проверить его настоящее местоположение. Или письмо могло банально задержаться. Кто-то даже рассматривал вариант, при котором последует анонимный донос в Аврорат или Дамблдору, но в этом случае школьникам ничего серьезнее штрафа, тысяч снятых с факультетов баллов и сотен часов отработок не грозило вовсе. А вот и без того уже не самая высокая репутация Темного Лорда и его приспешников рухнула бы даже в глазах чистокровных семей. «Это что, автобус?» – изумилась Тейлор, заглянув через плечо Луны в шар. Пожиратели смерти действительно покидали городской транспорт самого обычного и ничем не примечательного вида. Разве что названия конечных пунктов над лобовым стеклом указывали на совершенно другой район города где-то на окраинах. «По-своему логично», — заметила Гринджер, подходя к ним. «Оппарировать они, зная только адрес, не смогут, на метлах тяжело было бы искать нужную улицу, а так они явились в город, просто увидели что-то знакомое и воспользовались им так, как привыкли. Не думаю, что они смогли бы оплатить проезд», усмехнувшись, ответила Крауч. «Зачем, если есть империя?» мрачно произнес Поттер, указав на какой-то фрагмент картинки, видимый в хрустале. Перед группой из двух дюжин человек в масках и темных бесформенных балахонах, замер, словно манекен, пожилой человек с отсутствующим выражением лица. К счастью, он был всего один. Пожиратели смерти и Беллатрикс Лестрейдж всерьез отнеслись к выставленным условиям. Либо они просто не сумели в половине третьего ночи найти транспорт, который обеспечит их еще и необходимым количеством заложников маглов. «Приступаем», — произнес Кайнет. Молча активировал одну из мистерий и позвал Лонгботтом. «Да-да», — отозвался тот, торопливо убирая меч и занимая предназначенное для него место. Каким-то чудом волшебник сумел не порезаться и не споткнуться в процессе. Затем он сжал кулаки, медленно выдохнул и заговорил, стараясь поддерживать уверенный и даже высокомерный тон. «Ты все-таки явилась сюда и даже привела друзей?» Он не обращался ни к кому в этой комнате. Благодаря заранее вложенной мистерии голос волшебника, усиленный и словно бы даже более весомый и уверенный, сейчас эхом разносился над ближайшей к зданию улицей. Пожиратели смерти взяли на прицел все подозрительные окна, но определить точно источник голоса они не могли. Несложная магия воздуха, но производит впечатление на неофитов. Потому, как двигались люди в балахонах, Кайнет предположил, что 8 человек уже имеют немалый опыт и уверенно чувствуют себя в опасной ситуации, скорее всего, это бывшие узники Азкабана или купившие себе свободу пожиратели. А вот дюжина прочих, новички или любители, недавнее пополнение. Не желаешь бесчестья из-за отказа от дуэли или спешишь выслужиться, Лестрейдж? А может, так хочешь вернуть себе ту вещь, ведь за подобную ошибку ваш лорд не пощадит даже свою самую верную собаку? Продолжил Лангбаттом, прикладывая невероятные усилия, чтобы в точности повторить нужные слова. Речь ему писали Блэк и Поттер. Один хорошо знал свою кузину еще со школьных лет, а другой достаточно долго видел их общение с Ридлом, чтобы составить о ведьме в ее нынешнем состоянии ясное впечатление. В любом случае, раз вы набрались храбрости, чтобы появиться здесь, то приходите и забирайте у меня то, что считаете своим. Я буду ждать. Маг взмахнул рукой, отменяя заклинание. В тот же момент Лангбаттом закашлялся, одновременно пытаясь отдышаться и утереть пот со лба. Тем временем изображающая его иллюзия с куда более уверенным видом появилась в окне четвертого этажа, сделала высокомерный жест, будто приглашая пожирателей к себе, а затем исчезла в темноте. Однако прибывшие не торопились принять вызов. На взгляд Кайнетта, это был один из самых опасных моментов всего плана. Даже если пользоваться боевой магией в полной мере умеют и могут только Лестрейдж и Кроу, а также еще четверо, но и всего 8 опытных волшебников и ведьм вполне способны быстро оставить от этого здания одни руины. Беллатрикс уже показала, что снести половину крепкого особняка для нее – не слишком сложная задача. Бомбарда Экситиум. Адское пламя, за счет всех наложенных чар и барьеров дом какое-то время продержался бы против магии такого уровня, но недолго, а парировать здесь теперь невозможно. И Валумин, который маг для страховки держал при себе, не сможет защитить 8 человек сразу. Однако рискнет ли Беллатрикс превратить многоэтажку в гору обломков бетона и кирпича, чтобы потом искать под завалами не такой уж и большой крестраж, при том, что его тут может и вовсе не быть, или информация, которую можно получить от еще живых противников, окажется полезнее, а возможность в назидании остальным показательно наказать наглеца, привлекательнее простого тотального уничтожения. Не нужно быть гением, чтобы заподозрить в этом предложении дуэли засаду, но 20 пожирателей смерти, включая ветеранов прошлой войны, это сила, с которой тоже стоит считаться даже Эврорату. Кайнет увидел, как Беллатрикс подняла палочку, направив ее в спину лишенного воли заклинанием Магдла. Он уже предположил, что она применит Круциатус или что-нибудь близкое и затем предложит Лангбаттому сдаться, либо выйти наружу и сразиться один на один. Но вместо этого ведьма приказала человеку идти вперед, указав мистическим знаком на пустой дверной проем и виднеющийся за ним коридор. «Джеймс!» – позвала Гринджер, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Ситуация под контролем», – ответил маг, быстро оглядевшись. Все уже заняли свои места в малых кругах, вписанных в общую схему. 6 волшебников и ведьм сейчас отдавали свою энергию мастерской, только Лавгуд стояла рядом с Мерфи в пустом пространстве между глифами, продолжая отслеживать противника с помощью хрустального шара, на что почти не требовалось затрат магии. Кайнет же держал всю систему под контролем. Все это было адаптацией его собственного плана обороны, который готовился для войны Грааля, только с поправкой на доступные резервы и возможности. После всех их усилий старый многоэтажный дом ненадолго превратился в крепость, укрепленную и даже управляемую магией. Сейчас маг имел возможность ограниченно контролировать физические явления и даже геометрию пространства внутри замкнутого барьера, пока на это будет хватать энергии, а также мог пускать в ход многочисленные ловушки, свои и оставленные остальными участниками данного проекта. В итоге главным ограничением было лишь количество доступной магии, то, что в своем мире он решал за счет семейных мистических знаков и накопителей. Подчиняясь приказу Беллатрикс, Макгл уже вошел в здание и почти добрался до лестницы. Кайнет приложил небольшое усилие, а затем бетон под ногами человека вдруг разошился в стороны, водитель рухнул вниз, не успев за что-либо ухватиться. В подвале Мак уже создал покатый спуск, по которому человек покатился вниз, а затем зафиксировал заложника на месте при помощи растекшегося и вновь застывшего бетона, иначе он бы и дальше рвался выполнять навязанный чужой волей приказ. Одновременно пол первого этажа восстановил свой первоначальный вид, как будто ничего не произошло. Для любого постороннего наблюдателя все выглядело так, будто сработала не самая оригинальная магическая ловушка. Не было слышно, о чем пожиратели смерти говорят между собой, однако Кайнет увидел, как Кэрол презрительно усмехнулась и сделала несколько широких жестов палочкой. Пол, стены и потолок первого этажа покрыла толстая корка серого льда, очень прочного на вид. Мак не сомневался, что мог бы его сломать, но пока в том не было необходимости. Тем временем отряд террористов разделился на две части. Двое ветеранов в масках и двое новичков остались сторожить единственный вход в здание. Все остальные направились внутрь, пытаясь держать некое подобие строя и хотя бы как-то прикрывать друг друга. Хотя и было очевидно, что архитектура макгловской постройки им весьма непривычна. Тем не менее первый этаж обыскали довольно быстро, швыряя заклинаниями в любую подозрительную тень или просто в угол, где мог затаиться человек под действием невидимости, но никакого сопротивления они не встретили. А дверь в подвал уже превратилась в сплошной монолит из сплавленного кирпича и бетона, так что перед ними лежал только путь наверх. Когда на первом этаже никого не осталось, Кайнет счел момент подходящим. Мысленно отдал приказ ученику. Секунду спустя тяжелая пуля буквально снесла одного из пожирателей смерти, ожидавшего снаружи. Судя по количеству крови, врач или даже целитель ему уже ничем не помогут. Звука не было, но это как раз объяснимо, как и планировали. Перед выстрелом Блэк наложил на Левелина самое обычное силенце, о чем Кайнет ни разу не подумал раньше. Красные лучи оглушающих заклинаний ударили с двух сторон, скрестившись на втором из более опытных пожирателей, но тот даже в такой ситуации сумел выставить щиты. Один из ступифаев и вовсе рикошетом свалил его менее опытного напарника, не успевшего среагировать на атаку. Правда, противоволшебнику не помогло против нескольких пистолетных пуль, прилетевших также бесшумно и пробивших обе ноги. После этого вопрос с постом на входе был решен очень быстро. Все это время ожидавшие в засаде вместе со Сквибом Блэк и Люпин забрали раненого пожирателя смерти с собой для допроса, проблему с двумя новичками решил Левелин. После чего потребовалось только магией перенести три тела со двора в коридор здания. У них были планы взять на это дело и Тонкс, но сейчас она была куда полезнее на своем месте, то есть взяв очередное ночное дежурство в Аврорате. Если в отделе правопорядка или отделе катастроф станет известно что-либо о происходящем в Глазго, она будет знать одно из первых, а значит, сможет предупредить остальных. Но, судя по всему, с этой стороны пока все было в порядке. Начинается основная часть, предупредил Мак, прежде чем полностью сосредоточиться на контроле. Круг уже начал отбирать магию у школьников активнее. Сложнее всего пришлось Поттеру и Лонгботтому, непривычным к таким манипуляциям, но пока им позволял держаться большой внутренний резерв. Хотя предупреждение было сделано не только чтобы заставить всех сосредоточиться на передаче магии, сейчас у особенно впечатлительных еще был шанс отвернуться от хрустального шара. Кто-то и в самом деле мог бы успокаивать себя мыслями, что просто помогает друзьям, делясь излишками своей магической энергии, а вовсе не участвует в спланированном и никем официально не одобренном уничтожении террористов в убийстве живых людей без суда, какие бы ужасные преступления они ни совершили. Кайнет не обратил внимания, воспользовался ли кто-то данным способом успокоить свою совесть. Он был занят более важными вещами. По команде железобетон лестничных пролетов словно потек и затем вновь застыл, быстро отрезая второй этаж от всех прочих. Радольфус Лестридж вместе с одним из новичков, для разведки поднявшиеся выше, попытались сразу же пробить проход в возникшей стене, однако у них появились проблемы и поважнее. Заостренные пруты стальной арматуры ударили из пола и стен, словно копья, волна разогнанной будто от взрыва бетонной крошки и мелких обломков накрыла волшебников, разрывая ткань и кожу под ней. Менее опытный пожиратель погиб сразу, оказавшись буквально прибитым к полу и затем получив еще десяток сквозных ранений в грудь и живот. Радельфус успел отскочить от первой атаки и воздушным заклинанием сбить большую часть осколков. Однако ударившая сбоку колонна из бетона сломала ему ногу, еще одна опустилась сверху, раздробив плечо, и когда волшебник лишился палочки и возможности убежать, полы и стены по жесту мага буквально закрутились в сходящуюся спираль, за несколько секунд раздавив Лестриджа потолок. Возвращать этот участок коридора в прежний вид необходимости уже не было. Все это заняло секунды, после чего Кайнет смог полностью сосредоточить свое внимание на втором этаже. Волшебники и ведьмы уже разбежались во все стороны, проверяя одну комнату за другой, так что накрыть всех сразу не получится, да и не рассчитывал он, что задача будет настолько простой. А если завязать узлами стены и потолок целого этажа, то не поможет даже магия и все наложенные барьеры. Когда несущие стены и перекрытия пострадают слишком сильно, все здание просто сложится само в себя, похоронив под обломками всех. Здесь требовался более разносторонний подход. Первый удар напоминал локальное землетрясение в пределах одного этажа. Разлетающаяся арматура, падающие куски бетона, идущий волнами и проседающий под ногами пол, в провалах которого как зубы торчат стальные обрезки. Одновременно несколько стен разлетелись уже от мощных ударов изнутри, из проломов появились угловатые каменные големы 7 футов в высоту и почти с такой же шириной плеч. Иммобилюс, импедимента, глациатрия. Стоило отдать им должное, большая часть пожирателей не растерялись, когда все пространство вокруг словно взорвалось и опасность возникла со всех сторон, а использовали самые разные заклинания, чтобы заставить возникший из ниоткуда хаос застыть в прямом и переносном смысле. Не самая худшая стратегия, это Кайнет готов был признать, хотя с големами Эмбер им пришлось повозиться дольше всего. Массивные фигуры из гранита и базальта, укрепленные изнутри металлом, не были обычной штамповкой из подручных материалов. Эти конструкции Аманда готовила тщательно и с особым вниманием к их прочности. Не оказалось лишним и то, что сейчас големы были пущены в ход в тесных коридорах и захламленных мусором комнатах бывших квартир, где нет возможности разорвать дистанцию и уничтожить не слишком подвижные и откровенно тупые без прямого управления магические конструкты. Двое пожирателей, которым не повезло оказаться слишком близко к их укрытиям, погибли от мощных ударов каменных рук практически мгновенно, остальные же успели среагировать на довольно маловероятную для обычного волшебника угрозу. Крау неизвестным заклинанием буквально стерла верхнюю половину ближайшего голема, только еще пытающиеся двигаться ноги с грохотом рухнули на пол. Беллатрикс взмахом палочки превратила другого в пятно расплавленного камня на стене. Остальные использовали менее экзотические чары, но и залпа из нескольких редукта хватало, чтобы очередной конструкт не успел добраться до людей, превратившись в кучу обломков, а то и вовсе в каменную пыль. Но свою задачу, на время занять врага, творение Эмбер выполнили. Кайнет скрестил руки, одновременно активируя другой набор магических кругов и глифов. За шумом, грохотом и выкриками арии пожиратели должны не сразу заметить, как в коридорах и комнатах поднимается и быстро усиливается ветер, закручиваясь через весь наглухо закрытый этаж сквозь заранее пробитые в стенах проломы. Затем в нескольких местах одновременно вспыхнуло пламя, а созданная тяга заставила огненный вал прокатиться от стены до стены, не пропустив никого. Как и было задумано изначально, для противника это будет не бой, это будет бойня. Хотя Арчибальд не видел в происходящем ничего бесчестного, они все еще состязались исключительно в магическом искусстве, и если Лестридж и ее подручные пришли сюда, они должны быть весьма уверены в своих способностях. Правда, разгром оказался не таким полным, как можно было надеяться. Когда пламя опало, некоторые из противников остались стоять на ногах, а Беллатрикс так и вовсе словно даже не пострадала, за мгновение закрывшись антимагическими и стихийными щитами, которые сейчас таяли и рассыпались белыми искрами. Хотя так повезло не всем. Крау успела выставить противо, но ураганный порыв ветра отбросил ее на обломки и арматуру, все еще торчащие из стены. Робостан Лестридж тоже защитился от стихии, но его размазало по полу ударом уцелевшего голема, который подобрался ближе, не обращая внимания на ураган и пламя. Еще один из пожирателей отделался только подпалинами на мантии и обгоревшей маской, которую он тут же с руганью сорвал. Несмотря на свежие ожоги, Кайнет смог узнать лицо Уолдена Макнира, еще одного из оставшихся на свободе пожирателей смерти. В любом случае, Не меньше полудюжины врагов еще стоят на ногах, а значит, требуется продолжать усилия. Они успели превратить в пыль пару последних големов, когда в коридорах начал быстро смешиваться с дымом плотный туман, сразу погасивший все, что успело загореться. Запасенная заранее вода прямо в воздух вытекала из пробитых труб там и здесь, быстро превращаясь в мелкие почти неразличимые капли. Одновременно вновь завыл разогнанный магией ветер, а температура стремительно начала падать намного ниже нуля, а затем настоящий смерч из ледяных игл и небольших, но острых лезвий пронесся через весь этаж, пытаясь добраться до тел еще живых людей, сохраняющих тепло. Хруйтера. Кайнет увидел, как ослепительно яркий синий луч ударил вверх прямо сквозь прикрывающие Беллатрикс щиты, а через мгновение здание качнулось у них под ногами, когда заклинание пробило почти весь дом наискосок, оставив широкий пролом в стенах и перекрытиях от второго до восьмого этажа. Ледяной вихрь тоже рванулся в эту дыру, быстро растеряв скорость и убойную силу, когда оказались нарушены барьеры. «Проклятие!» — выдохнул маг, буквально чувствуя всем телом, как здание медленно, но неотвратимо начинает по дюйму крениться на бок. Удар Лестрейдж повредил или просто превратил в пыль несколько несущих стен на средних этажах. Она не подумала, а может и просто не знала, что это может обрушить весь дом. Кайнет словно вцепился руками в воздух перед собой, торопливо перенаправляя энергию в укрепление, заделывая дыры и выращивая из доступных материалов колонны или подпорки в самых опасных местах. По крайней мере, падение удалось остановить. «Вверх!» — резко приказала Беллатрикс, не дожидаясь, пока рассеются пыль и дым. Хрустальный шар все еще не передавал звук, но простую команду можно было прочесть по движению губ. Ведьма махнула палочкой, создавая полупрозрачные ступени лестницы словно из затвердевшего воздуха. И маг не был уверен, что если он сейчас попытается атаковать выживших пожирателей вновь с тем же размахом, то здание это переживет. К счастью, понял это не только он. Они сейчас будут здесь. Гринджер не покинула круг, продолжая отдавая энергию, но извлекла из ножен шпагу. «И уйти мы не успеем», — добавил Поттер. Вышел за пределы круга и поднял ладонь, направив ее в сторону дверного проема. Мрачно заявил, быстро обернувшись. «Зато у тебя будет шанс покончить с Беллой лично, Невилл. Буду рад им воспользоваться», — произнес тот с неожиданной решимостью. Перехватил меч двумя руками, затем принял с ним дуэльную стойку, словно с палочкой. «Когда начнется бой, достаточно будет выиграть время и не дать добраться до нас». «Как мы и обсуждали», — заметил Кайнет, не отрываясь от своих усилий удержать здание от падения. «Похоже, у нас нет выхода», — добавил он спокойно, взглянув в сторону оставшейся рядом Лавгуд, которая положила уже потухший шар на пол. «Луна, понимаю, я знала, что может до этого дойти. Постараюсь сделать все, что от меня зависит». Смелые слова Лавгуд не слишком вязались с растерянностью во взгляде и начавшими дрожать руками. Тем не менее, ведьма сделала над собой усилие, сцепила ладони в замок, так что пальцы побелели, и опустилась на одно колено. Закрыла глаза, пытаясь отрешиться от шума схватки и сосредоточиться на чем-то ином, несуществующем для всех остальных. Со стороны могло показаться, что она собиралась молиться. Однако Кайнет собственноручно помогал создать и довести до рабочего состояния данную мистерию, потому твердо знал, что с религией она не имеет ничего общего. Все остальные уже вышли вперед, поток энергии резко ослабел, держась преимущественно на размещенных по всему зданию накопителях, еще не опустошенных и не уничтоженных взрывом. Несложным усилием маг опусти с потолка перед собой и Лавгуд стену, чуть не довел до пола, чтобы не повредить круг, добавил энергии, укрепляя бетон намного больше отпущенного ему обычной физикой предела. Это могло бы выглядеть трусостью для кого-то, для тех, кто не знает, что именно двое, не способные сейчас сойти с места, могут решить исход будущего боя в целом. Импровизированное укрытие также не мешало Кайнету по-прежнему воспринимать пространство внутри здания, включая и весь пятый этаж. Противника он заметил заранее, но требовалось очень точно выбрать момент, чтобы никто не оказался за пределами радиуса заклинания, а потому только когда стали вполне различимы близкие шаги и хруст мусора под ногами, отдал команду Луне. «Начинаем». Он скорее угадал, чем увидел, как Лавгуд ему кивнула. Первые слова Ари она произнесла на латыни едва различимо, никто из остальных волшебников и ведьм ее не услышал, а магу не было необходимости вслушиваться в шепот, он и так помнил и все строки, которые Луна считала очень важными для себя, Их перевод. Мир вокруг меня. В последние оставшиеся секунды Грингер сорвала пробку со стеклянного флакона и ей под ноги вылилась пара десятков галлонов чистой воды. Ведьма взмахнула шпагой, заставляя жидкость поднять вверх и произнесла арию. «Кресценти Глациус, думаю, продержится», оценила она тихо, оглядывая результат. Ледяной многослойный щит оказался ей примерно по плечо, так что укрыться за ним не составило труда. Из глубины коридора беззвучно вылетел синий луч редукта и врезался в преграду. Взрыв заставил разлететься во все стороны капли и осколки, но на месте поврежденного участка уже намерзали и накладывались друг на друга новые слои льда. Фиаммата. Клэр, укрывшаяся за тем же ледяным щитом, обходилась без посоха, и выпущенный ею поток пламени оказался не таким впечатляющим, как мог бы, но его хватило, чтобы выхватить из темноты фигуры в темных мантиях и масках. Кровь и война. Вокруг Лавгуд начал сам собой закручиваться поток ветра, постепенно набирая силу, но все равно это было слишком медленно. Полная ария в 12 строк потребует полной концентрации и займет самое меньше 30-40 секунд, что в магическом сражении непозволительно долго. Кайнет уже видел, что в живых осталось только 5 врагов. Беллатрикс, Макнир и еще трое до сих пор скрывали лица под масками. Причем все они сейчас далеко не в лучшем состоянии, ранения есть почти у всех, но все равно недооценивать их будет очень глупо, один раз эту ошибку уже допустили. Фламма Тенебрис. Поттер швырнул сгусток зеленого пламени в стену, за которой укрылся один из пожирателей, магический огонь прожег бетон и зацепил волшебника, но вряд ли нанес серьезные ранения. Когда придет в себя, Флюидум, заклинание трансфигурации обратило большую часть щита Грингер в воду. Затем последовала пара молний и еще несколько лучей разных цветов. Противальтер. Ведьма подняла антимагический барьер, замерцавший под ударами, но пока выстоявший. Одновременно Аманда выставила ладони перед собой, сосредоточилась и заставила растекшуюся воду подняться в виде человекоподобной фигуры, руки которой заканчивались длинными ледяными когтями. Когда Беллатрикс еще раз применила флюидум и вошла в комнату прямо через растекшийся лужей кусок стены, этот голем сразу же набросился на нее. «Мир внутри меня». Лестрейдж не стала даже тратить время на слова. Короткий жест палочки создал вспышку, мгновенно испарившую почти всю фигуру из воды и льда. Конфринга. Диффинда Максима. Лангбаттом ударил связкой из огненного и режущего заклинания так быстро, как только позволяло совершать нужные жесты инерция меча. Беллатрикс молча повесила в воздухе щит и уже нацелилась атаковать занятого другими противниками Поттера, но ее противопотускнело от вспышки пламени и затем рассыпалось. Второе заклинание прошло в паре дюймов выше ее плеча, оставив на стене позади длинный разрез. Ведьма не приняла во внимание, что Гриффиндорец держит в руках не обычную палочку, а иной мистический знак, который жертвует скоростью в пользу силы чар. Эта ошибка стоила ей потерянной защиты. Только бы спеть. Вокруг Лавгуд уже появилась набирающая яркость свечение, отсветы которого должны быть заметны из-под прикрывающей их стены. И в другой ситуации подобное бы точно привлекло внимание всех, кто участвует в бою, но сейчас пожиратели были слишком заняты, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Гринджер сделала жест шпагой, заставив облако пара сконденсироваться и застыть полудюжиной ледяных клинков, сразу обрушившихся на Лестрейдж. Та большую их часть снесла созданным с помощью палочки порывом ветра, разбив о ближайшую стену, один пропустила мимо, а последняя и вовсе рукой перехватила в воздухе, ловко перевернула, собираясь тут же сделать бросок в ответ. В этот момент нож в ее руке взорвался облаком ледяной пыли, повредив пальцы и ладонь, но ведьма лишь криво усмехнулась, словно и не почувствовав боли, легко отразила щитом парализующие чары Лангбаттома обратно в него же и приготовилась к следующему удару. О мире, где нет войны. Теперь сияние и ветер игнорировать уже было невозможно. Кайнет с трудом держался на ногах под бьющими раз за разом порывами, пытаясь успеть за оставшиеся секунды исправить как можно больше разрушений, чтобы здание продержалось какое-то время и без него. Остальные продолжали обмениваться заклинаниями, но непонятное и потому, скорее всего, опасное явление притягивало к себе взгляды. Этим можно было бы воспользоваться, усилив натиск на пожирателей смерти. Но теперь это уже не имело значения. Аэтернум диссонантия. Луна возвысила голос, почти выкрикнув последние слова и завершив длинную арию. Белая вспышка осветила весь зал, мощный порыв ветра, наполненный водными брызгами и морской солью, ошеломил всех, на мгновение заставив забыть о сражении. А когда все прекратилось, вокруг уже не было темной пыльной комнаты, изрядно разгромленной заклинаниями. Насколько хватало взгляда, от горизонта до горизонта во все стороны протянулась спокойная водная гладь, которую не тревожили волны. Волшебники и ведьмы без каких-либо усилий стояли на поверхности бесконечного океана, словно в этом нет совершенно ничего необычного. Заглянуть в глубину под ногами никто из них не мог, вода, словно зеркало, отражала стоящих людей, а также серебристое небо и огромную красноватую луну над ними. Нигде на Земле подобный пейзаж существовать абсолютно точно не мог, но магия часто склонна игнорировать подобные незначительные мелочи. Мистерия не только поместила людей на поверхность безмятежно сверкающего серебром моря, но и словно по-новому расставила фигуры на игральной доске. Студенты явно не отделались легко, почти у всех были ожоги или следы крови, кто-то с трудом двигался или едва держался на ногах, но все они окружали и словно закрывали собой все еще стоящую на коленях бледную Лавгуд, которая сейчас отдавала все силы и пыталась каким-то чудом не потерять сознание из-за огромных трат магической энергии. Кайнет заметил, как буквально у него на глазах кулон и цепочка из особого серебра теряют блеск и рассыпаются на части, отдав всю вложенную энергию ведьме. Оставшиеся в живых пожиратели смерти тоже выглядели довольно потрепанными. Они выстроились в паре дюжин шагов напротив неровной шеренгой, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, что же только что произошло. Замерли, приказали союзникам Арчибальд и Гринджер практически одновременно. У Луны сил на это сейчас не было. Конечно, все, кто сегодня собрался здесь, получил заранее инструкции на самый крайний случай. Однако следовало напомнить о правильном поведении, ведь любая ошибка сейчас будет смертельной. «Кажется, вы только что упростили нам задачу», — произнесла Беллатрикс, быстро переводя взгляд с одного противника на другого. Она чувствовала во всем происходящем очевидный подвох, даже дети не стали бы намеренно облегчать своему врагу достижение победы. «Может, что-то у них пошло не так, да и чего мы тогда ждем?» «Раз все так сложилось», — спросил Макнир, наводя палочку в центр группы подростков. «Бомбар». Договорить он не успел. Из-под воды в трех местах вокруг волшебника с облаками брызг вылетели 30-футовых острия из грязно-зеленого хитина, напоминающие конечности какого-то огромного насекомого. А затем, не дав и секунды, чтобы среагировать, они с разных сторон пробили человека насквозь. Незавершенная ария заклинания превратилась в тихий хрип. Волшебная палочка выпала из пальцев и вопреки всем законам природы мгновенно ушла под воду. Однако на этом все не закончилось. Самые разные лапы, когти, щупальца со всех сторон вцепились в руки и ноги волшебника, чтобы единым рывком потащить его на глубину.